В этом было как бы сознание того, что этот сад приснится через 10-20 тысяч лет. Даже кому-нибудь другому приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По всему этого сада не было вообще. Он случился с ними, счастье, конечно, но лучше не задумываться об этом. В общем-то, они очень недолго просидели в своем саду. Это теперь понял Алексей, взглянув на часы. Совсем даже пустяки. И потом как-то расстались, не вспомнить как. Ася вдруг побежала, и он ее не провожал. Тут опять начиналась пропасть. Он не стал задумываться над ней. Он шел домой медленно, не думая, вспомнив сад, забыв пропасть, снова один. Он опять стал сам себе неощутим, растворен. Шел ли, плыл, парил, что ли? И так в бездумье, какой-то одинокий со снегом, медленно летевшим то ли вверх, то ли вниз, то ли во всех направлениях, он очутился на своей улице. Справа был его дом, слева — ботанический сад. Он испытывал нежность к саду. Ему не хотелось возвращаться домой. Тоже предчувствие непоправимого снова надвинулось на него, заставляла его сжиматься, не хотеть идти. И было еще рано. Он шел вдоль ограды, выходил по Карповке к Невке. По этому пути он бежал только что. Всего несколько часов прошло. Сотен лет, тысяч. Все было другим. «А что произошло дома, — подумал он, — за эти тысячи лет? Все как прежде. Старики выпили по две рюмки, прозовели, повспоминали, оживились было и устали. Устали и разошлись. И теперь спят. И праздник прошел, как в прошлом году и как 10 лет назад». Праздник в прошлом. Устои. А что, если они обнаружили? Снова подумал он и поспешно отогнал эту мысль. Он представил себе заспанную тетку или бессонного Трефилова, или маму, открывающую ему дверь, укоризненный взгляд. И даже представление об этом взгляде не мог вынести. «Лучше спать на улице», — подумал он сердито и радостно. И он перелез через ограду, это место он помнил с детства. Дерево низко наклонилось к земле, и год за годом все падало и продавило ограду. Перелезть тут не стоило труда. В саду он не боялся истоптать снег, а шел, как на лыжах, оставляя длинный непрерывный след, две колеи. Он соскребал снег местами до земли, и след чернел. Перед ним затемнело что-то большое, высокое и округлое вверху. Он передумал всякое, это представлялось ему даже огромной головой, хотя он уже понимал, что это скирда или сток, или копна, как там называется. Он попытался забраться наверх, запыхался, снег таял в руках и за шиворотом. Это было глупо, даже пытаться забраться вверх по отвесному сену. Он обошел кругом и в одном месте обнаружил как бы выступ, площадку. Сено оползло с одного бока. Площадка была невысоко, и на нее он сумел забраться. Там было много снегу. И пока он раскидал его, почувствовал, что промокли ноги и рукава, но было тепло.